Глава 15. Как бы вы поступили с такой информацией? Что вы самый значимый человек в мире? Что вам предстоит решать судьбу друзей и однокурсников? А еще что ваши родители погибли, обнаружив считавшуюся выдумкой подводную лодку из 19 века? Я устроила вечеринку в пижамах. Я попросила Эстер и Нелинью переночевать вместе со мной в капитанской каюте. Мне не хотелось оставаться одной в этой огромной комнате, даже в компании моего дельфиньего друга Сократа. Мне хотелось слышать рядом успокаивающее пуф-пуф-хрррр Эстер и шорох сатиновой шапочки для волос Нелинии всякий раз, когда она поворачивает голову на подушке, теплый собачий запах топа и его довольное посапывание в ногах хозяйки. Перед сном меня в последний раз проведал Джеминай Твен, сказав, что мостик будет держать курс в западном направлении, пока я не распоряжусь иначе, и что он вернется утром. «Ладно», — кивнула я. «Спасибо. Спокойной ночи». Джем посмотрел на меня с сомнением. Может, он стал иначе ко мне относиться, узнав, что я родственница знаменитого преступника, сумасшедшего гения и капитана подводной лодки в одном флаконе. Или он обдумывал вариант лечь спать перед дверью в нашу каюту, на случай, если меня опять попытаются похитить. Я бы предпочла первое. Нелинья и Эстер настояли, чтобы я заняла кровать, а сами довольствовались спальными мешками. Я ожидала, что мы проговорим несколько часов. Весь день был одной сплошной мукой. В голове царил полный бедлам, меня раздирали неуправляемые эмоции. Какой уж тут сон. Но стоило мне лечь на удобный матрас, и усталость взяла свое. Тело категорически заявило: «Нет уж, подруга, на сегодня хватит». И я отрубилась. Я всегда лучше всего сплю в море. Той ночью мне снились яркие обрывистые сны, завязанные преимущественно на запахах. Мама обнимала меня и смеялась какой-то моей глупой шутке. И от ее сари после посещения храма пахло сандаловым благовонием. Мы стояли на кухне во время холи и наблюдали за выпекающимися в духовке булочками, и у меня слюнки бежали от умопомрачительных ароматов кардамона, хвои и кокоса. Затем папа нес маленькую меня на руках, и я притворялась спящей, потому что мне нравилось прижиматься щекой к его теплой шее, вдыхать клеверный запах его лосьона после бритья и думать о тыквенном пироге. Потом мой брат вел меня за руку домой после моей первой драки в начальной школе. И хотя он был не намного старше меня, он казался мне очень взрослым. Его голос звучал успокаивающе, но в то же время глубоко возмущенно. Он говорил, что люди глупы, если меня не уважают, потому что я очень умная, сильная и заслуживаю целого мира. Я чувствовала привкус меди на разбитых губах, а на углу нашего квартала цвела жимолость. С тех пор ее сладкий аромат всегда вызывал во мне ощущение счастья. И мне хотелось снова поколотить Мэдди Уайт на игровой площадке, просто чтобы брат меня похвалил и отвел домой. Меня разбудили голоса. Эстер и Нелинья стояли у кровати и тихо спорили. Каким-то непостижимым образом я проспала и их пробуждение, и то, как они ходили в душ и переодевались. В окна лил солнечный свет. Гигантский аквариум Сократа был пуст, видимо, он отправился на утреннюю охоту. Я не могла вспомнить, когда в последний раз просыпалась после рассвета. Нелинья заметила, что глаза у меня открыты. «Привет, малыш! Как ты?» Я приподнялась на локтях. Топ положил голову мне на ногу и коротко фыркнул. «Вставай!» Всем лишь бы покритиковать. Значит, вчерашние события мне не приснились. Гардинг Пенкроф действительно уничтожена. Дэва больше нет. Я чувствовала себя затерянной в море, что было не так уж далеко от реального положения дел. Так как я? «Я проснулась», — ответила я. «Что-то случилось?» Нелинья бросила на Эстер упреждающий взгляд. «Помни, о чем мы говорили». «Хорошая новость в том, что он не умер», — сказала Эстер. Нелинья всплеснула руками. «Эстер! Ну, ты сама сказала начать с хорошей новости», — пожала плечами Эстер. «А это хорошая новость. Он не умер. Пока». «Кто?» В моем еще заторможенном мозгу сверкнула искра надежды, и на долю секунды я поверила, что она говорит о Дэви. Но Эстер быстро ее потушила. «Доктор Хьюитт! Франклин обнаружил его без сознания в его каюте». Я похолодела от ужаса. «Проводите меня к нему». Каким-то чудом мой организм нашел в закромах немного адреналина, и с колотящимся сердцем, прямо в хлопковых шортах и пижамной футболке, я с подругами выбежала в коридор. Дверь в лазарет охранял Джеминай Твен. По его лицу можно было смело предположить, что он не спал всю ночь. Внутри Франклин Кауч и Линдзи Хуанг стояли по бокам от койки, на которой неподвижно лежал доктор Хьюитт. К нему были подсоединены капельница и несколько мониторов. На лице — кислородная маска, а торчащие во все стороны седые волосы напоминали плавники-крылатки. Я не врач, но его жизненные показатели были не очень. Топ с интересом принялся обнюхивать все в лазарете, пока его не прогнала Линдзи. Глаза у нее были воспалены, с правого уха свисала хирургическая маска. «Мы сделали самый подробный анализ крови, который только возможен со здешним оборудованием. У него сдаёт печень, все показатели крови за пределами нормы. Сахар повышен. Мы предполагаем, что у него рак в терминальной стадии, возможно, поджелудочный, и диабет второго типа. Но мы не можем провести полноценную диагностику, не говоря уже о лечении. Ему срочно нужна медицинская помощь». «Вот только Джеминай», — пророкотал Франклин, — «не дает нам послать сигнал СОС». «Приказ профессора». На слове «профессор» голос Джеминая сорвался. «Полное и безусловное радиомолчание. Если Лэнд Институт нас найдет...» Он не договорил, но я и так отлично помнила угрозу Калиба Саута. «Аранакс отправит нас на дно». За последние 24 часа я услышала много всего, во что мне трудно поверить, но слова Калиба к этому не относились. Бледно-голубые вены и печёночные пятна делали лицо Хьюита похожим на карту. Мне хотелось выругаться. Он не мог найти более удачного времени для болезни. Почему нельзя было лучше следить за своим здоровьем? Но думать так было неправильно, и я это понимала. Чего бы Хьюитт хотел от меня? Я знала ответ. Продолжить нашу миссию. Найти секретную базу. Но как далеко она от острова? А если он за это время умрет? «Вы можете поддерживать в нем жизнь?» — спросила я Линдзи и Франклина. Франклин беспомощно развел руками. «Мы первокурсники, Анна. Нас учили медицине, но... Если это рак поджелудочной в терминальной стадии...» — вмешалась Эстер. И мы все, кроме Хьюита, подпрыгнули от неожиданности. Его шансы в любом случае ничтожны. Даже в самой современной больнице ему мало чем смогут помочь. У Линдзи от ее прямоты отвисла челюсть. «Эстер, мы касатки, мы не можем просто...» «Но она права», — заметил Франклин. «Я в это не верю», — заспорила Линдзи. «Нужно повернуть назад». «База», — сказал Джем. «Хьюитт говорил, что там хранятся наши самые передовые технологии. Может, у них есть и медицинское оборудование, о котором даже самые современные больницы могут только мечтать». Нелинья цокнула языком. «Это очень тонкая соломинка». «Что за база?» — с надеждой встрепенулся Франклин. «Далеко до нее?» Все посмотрели на меня. «Интересно, Джем уже всех оповестил, что я отныне важная персона. Но что мне им ответить? На мне даже обуви не было». Зато в капитанской каюте есть карта, которая может помочь. «Постарайтесь не дать ему умереть», — сказала я Франклину и Линдзи. «Джем, Эстер, Нелинья, идемте со мной. Попробуем что-нибудь выяснить».